За 8 месяцев 2024 года через многосторонний автомобильный пункт пропуска Забайкальск было перемещено более 1,5 миллиона тонн грузов. Это на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По импорту рост составил почти 30%, а по экспорту – более чем в 4 раза. МАП «Забайкальск» работает в двух направлениях, обслуживает грузовые и пассажирские транспортные потоки. В среднем за сутки через пункт пропуска проезжает более 720 грузовиков, около 100 автобусов и проходит 2500 пассажиров. На территории пункта пропуска установлены два инспекционно-досмотровых комплекса – мобильный и стационарный. Кроме того, с начала текущего года здесь проводится опытная эксплуатация портальных инспекционно-досмотровых комплексов, которые позволяют досматривать 100% автомобилей в динамическом потоке. Также с сентября в работу был запущен новый весогабаритный комплекс. Он предназначен для автоматического взвешивания и определения габаритных размеров транспортных средств.